Бормоча себе под нос, Дед Мороз вернулся домой. Снова взял газету и принялся внимательно перечитывать страницу с объявлениями. Развлекательный центр «Пати-Пати» ищет аниматора, чтобы развлекать детей на праздниках. Основные требования — сходство с известным телевизионным персонажем, актерские и танцевальные навыки, сценическая внешность. Дед Мороз фыркнул. А это что? Интересно? Телевизионный персонаж. Подумаешь, дети меня обожают. Я прекрасно умею их развлекать. Не развлекательному центру меня учить. И так он опять запряг своих оленей и понесся во весь опор к развлекательному центру «Пати-Пати». А соседка Деда Мороза, которая никогда не видела, чтобы он дважды за день выходил из дома не в канун Рождества, немного забеспокоилась, когда заметила, что олени опять мчатся стрелой по небесной автостраде.